Десятое. Этот праздник с легким привкусом истерии, охвативший 3 из 6 областей Пелопоннеса, мало походил на обычные торжества. Скорее он напоминал вызов. И имя празднику было «Разгром Геракла». Басилей Авгий забыл о жадности и вспомнил, что он сын не то Гелиоса, не то Посейдона, уж никак не мятежного богохульника Фарбанта Лапифа, мигом сделавшись хлебосольным хозяином. Земледельцы в долинах рек Алфея и Пинея, освобожденные от доброй трети податей, хором славили мудрого элитского Басилея. Пастухи с обильных травой низменностей утирали рты, измазанные сладким жиром даренных телят и ягнят, и громогласно возносили хвалу щедрому Авге. Жрецы из священной рощи Олимпия, расположенной на территории Элиды, не успевали загружать подвалы дарами благочестивого Басилея и истолковывали молчание богов нужным образом. Даже попрошайки нищие, наводнившие в эти дни разгулявшуюся Элиду, усердно жевали лепешки с козьим сыром и, подобрев насытый желудок, шепотом говорили друг другу. «Ну ты знаешь, приятель, этот сукин сын Авгий, пожалуй, не такая уж сволочь». Потом нищие вскидывали на плечо свои дырявые котомки и отправлялись на север, в Мессене, во владение Нелея Пелосской, где подаяния были не менее изобильны. О, Мессене! О, золотые нивы ячменя и пшеницы! О, провисшие под тяжестью плодов ветви фруктовых деревьев в садах! О, хмельное детище лозы виноградной и густое масло! Дар мессенских олив. О, мудрейший из мудрых, Ванок Нелей Пелосский! Как прав ты был, отказав некогда в очищении безумному Гераклу! И пели сладкоголосые рапсоды на улицах и площадях Пилоса, не избегая, впрочем, и Нелеева дворца. В доме своем умертвил им самим приглашенного гостя зверский Геракл, посрамивший Зевесов закон и накрытый им гостелюбно для странника стол, за которым убийство он совершил, чтоб коней громкозвучно копытных присвоить. И на Теринской стене прекратил сын Зевесов, Геракл беспощадный, жизнь благородному Ифиту, Эвритославному сыну. С душой пели рапсоды, вспоминая былое, перебирая струны кефар. Иванок Нелей отворял обширные кладовые, приказывал разводить костры во внешнем дворе и колоть быков с овцами, заливая землю дымящейся кровью. «Гуляй, Мессения, в честь победы над Гераклом!» Дым возносился к небу с пилосских алтарей. Дым щекотал ноздри бессмертных. Правда, в Пилосе и раньше обходили молитвами Зевса Тучегонителя, предпочитая его братьев, мятежного колебателя земли Посейдона и мрачного Аида, а также хранительницу очага Геру и буйного Арея-убийцу. Ну а сейчас Зевса избегали славить вдвойне, негоже, разгромив сына, молиться отцу. Зато остальным богам, выступившим за Пилос против самого Геракла, жертвы мочистого сердца. Дым плыл над Мессенией, дым стелился на восток, к высокому горному хребту Тайгету, где смешивался с другим жертвенным дымом, текущим с той стороны Тайгета, со спартанских алтарей. Спарта и вся Лакония ликовали не меньше своих союзников. Но буйному спартанцу, грозному Басилею Гиппокаонту, было мало мирного празднества. Накормить нищих? Пожалуйста. Снизить подати? Сколько угодно. Воздать богам? Ради бога, тем более, что кто старое помянет, тому сами знаете. Но где кровь? Где та кровь, что радует взгляд воина? И кровь нашлась. Собака, одна из охранявшей дворец Гиппокаонта своры волкодавов свирепой молосской породы, набросилась на случайного юношу, проходившего мимо дворца. Юноша оказался не лыком шит, поднял с земли увесистый камень и отправил бешеного пса в его собачий аид. Но тут из дворца выбежал Басилей Гиппокаон с сыновьями. Та еще свора, почище молосских собак. Выяснилось, что дерзкого юношу, не давшего себя сожрать, зовут Айон, сын Ликимния. Ликимния? Это который сводный брат Алкмены, матери Геракла? Юноша по имени Айон, виновный в родстве с Гераклом, умирал долго и мучительно. Через неделю о случившемся знал весь Пелопоннес. А Гиппокаонт, утолив жажду крови и взяв человеческую жизнь за собачью, не только не обратился за очищением к богам или людям, но и всячески бравировал своим поступком. Правда, рапсоды почему-то отказывались восхвалять подвиг спартанского Басилея. Счастье переполняло 3 из 6 областей Пелопова острова. Четвертая область, прибрежная Ахайя, соблюдала нейтралитет. Аркадия и Арголида угрюмо молчали. Примечание. Пелопов остров, Пелопоннес. В золотообильных Микенах тоже поначалу молчали, а потом неожиданно для всех микенский ванок Теврисфей отправил гонцов к торжествующим правителям со своими поздравлениями по поводу победы над Гераклом. Не мог простить бывший хозяин бывшего слугу. Да и усиление Теринфа, без того обнаглевшего в конец, было Микеном не с руки. Пожалуй, в те дни не было имени известнее, чем Малиониды, сросшиеся близнецы-уроды, сыновья Авгиевой сестры Малионы непонятно от кого. Бойцы, заставившие дрогнуть и отступить непобедимого сына Зевса. Герои, убившие Гераклову тень по имени Ификл. Все ахейцы твердо знали, что в могиле на холме, в черте городка Финей, похоронен именно Ификл Амфитриад. А кто же еще? Малиониды были угодны богам. Разве может быть иначе? Малиониды были великими воинами. Разве не подтвердили они это делом? Малиониды были сильнейшими из смертных, победив сильнейшего до них. Малиониды были тем клином, который Ананка неотвратимость загнала в миф о Геракле, отделив подвиги Геракла от живого человека, способного проиграть битву и потерять брата. Жаль только, что редко покидали славные братья Малиониды пределы Авгиева дворца, не давая благодарным элидянам выразить переполнявшие их чувства. А так, лучшие одежды преподносились сросшимся воедино близнецам. Кого-то напоминали братья Малионы, но кого? Лучшая пища шла на их стол. Лучшие девушки ложились под неутомимых Малионидов, невзирая на их уродство. Только вот определение «сросшиеся» немного удивляло тех, кто впервые видел Малионидов. Никакой видимой перепонки между братьями не наблюдалось, хотя... Если бы кому-нибудь удалось заглянуть ночью одновременно в покои обоих сыновей Малионы, то этого воображаемого наблюдателя непременно поразила бы полная синхронность действий Малионидов. Когда один склонялся над ждущей наложницей, второй делал то же самое. Когда один входил в стонущую женщину, второй делал то же самое, в той же позе. И буйный оргазм охватывал обоих и покидал обоих в одну и ту же секунду. Как-то раз очередная наложница одного из братьев, опоздав к нужному часу, бежала по коридору и на бегу припала к щели в двери, ведущей в чужие покои, насладившись зрелищем чужой страсти. Не досмотрев до конца, она метнулась дальше, влетела в комнату своего господина и застыла на пороге. Существо на ложе делало те же движения, что и его копия, только без женщин. И опоздавшая наложница подумала, содрогнувшись, не одно ли это существо, состоящее из двух огромных тел, занимается сейчас любовью в разных покоях. На рассвете удавленную наложницу тихо похоронили у подножия холма с тыльной стороны дворца. Но пик ослепительной славы Малионидов, вспыхнувший подобно молнии, наступил чуть позже, когда пришла пора святых состязаний, третьих эстмийских игр. Благодарные жители Элиды выдвинули своих спасителей в качестве фиоров, священных посланцев, и умиленно смотрели, как двое молодых великанов приносят необходимые жертвы, надевают белые одежды, берут в руки ветви лавры и магнолии, и бегут на восток, к Кыст. Ни бог, ни человек не дерзнул бы поднять руку на очищенных от любой скверны фиоров. Иначе кто бы он ни был, гнев олимпийцев неминуемо обрушился бы на нечестивца. Разбойники уступали фиорам дорогу. Пастухи и земледельцы считали своим долгом обогреть и накормить их. Дикие звери не трогали посланцев. Но в Клеонах, на середине дороги, путь бегущим Малеонидам преградила смерть. Смерть в потрепанной львиной шкуре.